Глава 36. Ни разу в жизни я не чувствовала такого облегчения, как сейчас, когда позвонила в участок, и донор поднял трубку. «Одна из девочек пропала», — выпалила я, не дав ему поздороваться. Трубка ненадолго замолчала, потом послышалась. «Бет?» «Да, да, это я. Донор, я в Брайне. Пропала Энни, дочка Текса. Как я поняла, они с Мэри играли на улице, за ними пришла бабушка и позвала домой. Потом она вернулась в гостиную ответить на звонок. Это Текс хотел сказать, что добрался до Бенедикта. Она слышала, как открылась задняя дверь, слышала шаги на лестнице, поднимавшиеся в детскую, и решила, что обе девочки дома. Но Энни не вернулась. Мэри пообщалась с бабушкой жестами, и мы так поняли, что Энни забрал кто-то в медвежьей шкуре или что-то в этом роде. Энни вполне могла уйти по своей воле. Мэри не особо волновалась, пока не увидела, что заволновались мы, так что, мне кажется, никакого насилия не было. Я не понимаю ее жестовый язык, но так или иначе Энни исчезла. Мы здесь все обыскали. Звонили представителям племени, но пока никто не приехал. Вам с Грилом и Тексом надо возвращаться. Мы в доме Текса. «Уже едем», — ответил донор без малейшей запинки и лишних вопросов. Мэри впала в истерику. Мы с Гретель напрасно показали ей, что паникуем, но выхода не было. Мы совсем потеряли голову и никак не могли этого скрыть. Мэри с бабушкой общались жестами и так волновались, что я не понимала, испуганы они, злятся или сбиты с толку. Я хотела, чтобы Гретель перевела мне объяснение Мэри. Что случилось? Почему девочка решила, что Энни было нормально уйти с медведем? Гретель только сказала, что Мэри считает медведя милым. И ведь девочки уже не были малышками. Даже восьмилеткам известно, если их научили взрослые, что с незнакомыми людьми никуда идти нельзя. Точно я не знала, но предполагала, что Текс им это объяснял. Может, конечно, в аляскинской глуши такой навык не очень важен. Мы долго всех ждали. Текса, Грила, донора, кого-нибудь от племени. И за это время я уверилась, что девочкам знаком человек в медвежьем пальто. Будем надеяться, Текс лучше сможет понять жесты Мэри. Он ворвался в дом, как ураган. Его переполняли страх и ярость, но он держал себя в руках. Лучше, чем это удавалось нам с Гретель. Выдавали его лишь горящие глаза. Затем вошли Грил, донор, Виола и незнакомый мужчина, видимо, представитель племени. «Что случилось, мам?» Текс схватил Мэри и крепко обнял. Гретель пересказала последние события, так сильно волнуясь, что я подумала, не стоит ли позвонить и доктору Паудеру. «Мам, не переживай», — сказал Текс, хотя сам переживал еще как. «Мы найдем ее. Тебе нужно успокоиться». Он поставил Мэри на пол и присел на корточки перед ней, взял ее за руки, посмотрел в глаза. «Милая, расскажи мне все-все. Ни о чем не беспокойся. Мы все исправим. Мне только надо точно знать, что произошло». Они стали общаться жестами, и Текс переводил нам вслух. Пришел медведь и позвал Энни. Девочки общались с ним уже неделю. После оползня именно медведь провожал их до Бенедикта. Медведь был их приятелем, он им нравился, играл с ними, приносил разные вкусняшки. Текс застыдился того, что девочки так легко ушли с незнакомцем. Потом овладел собой и сказал: «Мэри, это ведь не настоящий медведь. В этом нет ничего страшного. Это человек в медвежьей шкуре, верно?» Мэри заколебалась, наверное, посчитав, что сказочный медведь будет убедительнее человека, но затем кивнула. «Отлично, просто отлично. Ты знаешь, кто был там, в этом пальто?» Мэри сразу же покачала головой, не знает. «Мужчина или женщина?» Она опять заколебалась, но было видно, что ответит. Затаив дыхание, мы ждали. До меня дошло, что пока Текс и Мэри общались, я почти перестала дышать. Мэри начала отдавать жестами, и Текс заговорил. «Женщина! Мамочка!» Он оглянулся на нас через плечо. «Пошли искать!» Гретель, Виола и человек из племени остались с Мэри. Текс велел маме проследить, чтобы Мэри не волновалась. Доверив Гретель эту задачу, он помог ей прийти в себя. Виоле нужно было заботиться о них всех, и все будет в порядке. Я очень надеялась ради них самих, что мы найдем Энни живой и невредимой, а если нет, ничем хорошим не кончится, если терзаться всякими «если». Грил, Донор, Текс и я отправились тем же путем, которым только недавно Текс шел по следам девочек. Его взгляд, по-прежнему бешеный, обшаривал все кругом. Ясно было, что он видит то, что мне недоступно, хотя многое я сама видела не так, как большинство людей. Когда я узнала, что он прошел по следу девочек до Бенедикта, это представилось мне непостижимой тайной, сроднее волшебству, и даже сейчас происходящее казалось нереальным. Текс шел по выпавшему снегу, ни секунды не задумываясь, абсолютно уверенный в том, что направление выбрано правильно. Чтобы не отставать от Текса, Грила и Донора, мне пришлось постараться. Получалось неплохо, если только не разговаривать. Вопросов у меня было полно, но полицейские молчали, чтобы не сбивать концентрацию Текса, и я поступила так же. Когда мы перешли реку и подошли ближе к дому Лейна, я взглянула на часы. Поход занял 20 минут. На машине у меня в прошлый раз ушло 10, а если объезжать по основной дороге, не меньше 30. Здесь и правда можно было срезать. «Погодите», — сказала я, задыхаясь. Перед нами уже появилась задняя сторона дома. Мужчины остановились и посмотрели на меня. «Мы с Грилом видели, что мужчина, который здесь живет, носит медвежье пальто. А когда я была в доме, то слышала, как кто-то выходил через заднюю дверь. Здесь, случайно, не живет женщина? Может, Лейн женат?» «На допросе он заявлял, что не женат», — ответил Грил. «Сказал, что жена умерла 6,5 лет тому назад в лесу. Нога попала в капкан. А когда он ее нашел, было уже поздно. Медведь растерзал. Он похоронил останки за сараем и никому не рассказывал». Я кивнула, не собираясь тратить время на смакование убийства и на пережевывание того, что властям, как здесь заведено, снова ничего не сообщили. «Могилу я видела, но их там было несколько. О ребенке он не говорил?» «Нет, я его спрашивал. Я тоже видел кладбище, Бет. Он клялся, что детей там не хоронили. Но бог ты мой!» Грил провел рукой по волосам. Лейн сказал, что там похоронены их мечты иметь ребенка. Если бы тело в сарае принадлежало его жене, я бы арестовал его и надавил как следует. Но я поверил, что он не знает убитую. Кто бы мог с ним тут жить? Кто-то вроде него, кто хочет сбежать от общества, — сказал Текс. «Я с ним поговорю. Пойдем», — бросил Грил. Мы подошли ближе к дому со стороны комнаты, которая еще не снилась мне в кошмарах, но явно будет. Грил закричал. «Лейн, здесь шеф полиции, Сэмюэлс, с тремя людьми». Из трубы вился дымок, но мне все равно показалось, что дома никого нет. Однако через минуту Лейн появился на пороге, одетый в джинсы и короткую рубашку. Он бы мгновенно замерз, если бы разгуливал по лесу в таком виде. «Шеф? В чем дело?» Он подозрительно оглядел Донора, потом Текса и меня. «Нужно задать пару вопросов. Можно мы зайдем?» Лейн не хотел нас звать, но здравый смысл одержал верх. «Ладно, заходите». Мы зашли за ним в заднюю дверь и прошли через разделочную. Благодарение Богу, животных там не было. Пройдя в гостиную, Лейн встал рядом с креслом и засунул руки в карманы. В комнате было слишком жарко, и я сняла перчатки и шапку. Заметила, как взгляд Текса скользнул по моему шраму. «Лейн, вы не видели на вашей земле девочку? Она могла быть вместе со взрослым?» — спросил Грил. «Нет, не видел. Кто-то пропал?» «Да». Грил встал так, чтобы оказаться между Лейном и Тексом. Если бы Текс что-то задумал, его бы никто не удержал. Но Грил хотя бы сможет ему помешать. По глазам Текса и линии плеч было видно, что он себя сдерживает изо всех сил, Кто бы ни увел его дочь, хорошо этому человеку не будет, и Грилл это отлично понимал. «То есть пропала маленькая девочка?» «Сочувствую. Чем могу помочь?» Голос Лейна звучал искренне. «Мне нужно получить очень важную информацию. Лейн, мы ищем женщину, которая ходит в медвежьей шкуре. Вам такая известна?» Сначала Лейн хотел солгать, будто тренировался заранее. Посмотрел на Грилла. Это была уже не я, любопытная соседка с кучей вопросов. Это была полиция Бенедикта. Возможно, Лейн соврал бы и полиции, но речь все же шла о пропавшем ребенке. «Черт!» Он запустил пальцы в волосы. «Я обещал не выдавать ее и уверен, что она не связана с пропавшей девочкой. Живу я один...» «Ладно, кажется, я догадываюсь, о ком вы говорите. Шеф, я никогда бы не подумал, что она может похитить ребенка. Ни за что». «Как ее зовут? Кто она?» — спросил Грилл. Лейн пожал плечами. «Я знаю только, что это женщина. Она не представлялась. Белая, почти ничего о ней не знаю. Не знаю, кто она, кем была раньше. Она добрая, мягкая, не похожа на похитительницу». Снова вернул он. «Подробнее, Лейн, как вы познакомились?» «В первый раз она пришла ко мне лет 5 или 6 назад. В плохом состоянии, издергана, с одной стороны лица ожог, не очень свежий, почти заживший. Не стала рассказывать, что случилось, просто попросила приютить. Несколько дней жила, потом ушла, потом возвращалась. И сейчас иногда возвращается, много раз, но нерегулярно. Где живет, когда уходит, не знаю, но точно не здесь». «В полицию не сообщали?» — спросил Грилл. «Нет». По тону было ясно, что эта мысль даже не приходила Лейну в голову. Грилл вздохнул. «Просто женщина? И все?» «И все». «Мы думаем, что девочка ушла с ней. Понимаю, что вы другого мнения, но вы должны нам помочь. Мне нужно знать, куда она могла отвезти ребенка. Наиболее вероятное место, по вашему мнению». «Не знаю. Без понятия, где она бывает, когда уходит. Она не хочет, чтобы я знал». «Машины у нас не было. Из Брайна мы пришли пешком. Лейн повсюду ходил пешком. Я не могла представить себя на его месте, даже когда жизнь его была вся как на ладони». «Что она вам рассказала при первой встрече?» «О своем прошлом ничего, о том, откуда она, тоже. Хотела узнать, как ставить капканы. Я ее научил. А потом, наверное, мы подружились». Он демонстративно посмотрел на Грилла. «И оставались только друзьями, скорее даже компаньонами. Я помогаю ей с капканами, а она помогает мне. Иногда ужинаем вместе. Почти не разговариваем». «Так вы не пара?» — спросил Грилл. «Нет, сегодня пораньше она у меня была, и вчера тоже. На этой неделе я вообще ее часто встречал». Лейн посмотрел на меня. «И вы тоже. Я пытался оградить ее покой». «Ее тайну вы имели в виду?» — заметила я. Лейн вздохнул, губы сжались в тонкую полоску. «Можно и так сказать». «Вы как считаете, она имеет отношение к телу в сарае?» — спросил Грилл. «Нет, никакого», — быстро ответил Лейн. «Раньше я задумывался на этот счет, но потом рассказал ей, что нашли мертвую женщину, и она об этом ничего не знала. Я уверен, что она мне не лгала». Грилл потер бороду. «Постарайтесь припомнить, что было 3 месяца назад, как она себя вела, как выглядела». Лейн долго молчал. «Лейн?» 3 месяца назад я встретил ее в разделочной. Вернулся домой и увидел, как она отмывает руки от крови. Животных в комнате не было. Она сказала, что выпускала на волю волка и поранилась, но раны мне не показала». «Такое бывает», — заметил Грилл. «И бывает опасно», — добавил Текс. «Вам нужно пойти с нами», — сказал Грилл Лейну. «Мы возвращаемся в Бенедикт пешком. Я хочу, чтобы вы помогли ее отыскать. Без сомнений, она будет за нами следить, так или иначе». «Разумеется». Не теряя ни секунды, Лейн натянул на себя одежду и вывел нас из дома. Оказавшись снаружи, они с Тексом начали очень похоже напряженно осматриваться. Оба были охотниками, оба ставили капканы. «Вы ее спрашивали хоть о чем-то», — сказал Грилл, когда мы подходили к сараю и могилам. «Нет, шеф, мы не так общаемся. Чаще всего мы оставляем друг друга в покое». «У вас была дочь?» — вставила я реплику. Лейн прожег меня взглядом. Боль в его глазах была острой и ничуть не ослабевшей. «У меня была жена и была дочь. Они погибли в лесу». «Вы мне рассказывали только про жену. Когда умерла ваша дочь?» — вступил Грилл. «Тогда же, когда и жена. Дочке было 2 года». «Хреново!» — пробормотал Грилл. «Вы не были со мной откровенны, когда я спрашивал про детей. Не очень умно». «Я знаю», — ответил Лейн без тени извинений в голосе. «Донор, давай подытожим. Верно ли я понял? Семья Лейна погибла 6,5 лет назад. Примерно в то же время сгорел дом, и через несколько месяцев в доме Лейна объявилась неизвестная с ожогом на лице. Похоже?» «Да, шеф». Донор был молчалив, но они с Грилом явно прорабатывали последовательность событий. Расследовали в уме это дело. Или дела. «Отличные полицейские». «Впечатляюще». «Вы обеих похоронили?» Грилл смотрел на Лейна. «Я похоронил жену. Тело дочки исчезло». «Вы его не видели?» «Нет. Она ушла с женой, и рядом с телом жены я нашел ее куклу. Дочку унес медведь». «Вот дерьмо. Лейн, я вам очень соболезную, но, черт возьми, нужно было кому-то сказать». «Я не откровенничаю с полицией», — ответил Лейн. «Я сам обо всем позаботился. Пытался найти тело дочки, но оно исчезло. Похоронил жену и вместе с ней дух дочери. Шеф, я знаю леса, как свои 5 пальцев. Ее нигде не было, и очень много крови». «Господь!» — воскликнул Грилл. «Само собой, он думал о том же, о чем я, и, пожалуй, даже Текс. Каким-то чудом дочь Лейна выжила, и Текс ее вырастил. Но ведь девочек было 2». «Ваша жена была из тлинкитов?» — спросила я. «Да, я и сам тлинкит, но давно уже расстался с племенем. Были разные сложности». «Я должен знать». «Что за сложности? Прямо сейчас, не теряя ни минуты», — отрубил Грилл. Лейн кивнул. «Мой отец распускал руки. В 12 я сбежал из дому. Теперь отец умер. Шеф, я уверен, что это не имеет отношения к происходящему». «Ваша пропавшая дочь вполне может иметь», — сказал Грилл скорее раздраженно, чем сочувственно. «Не знаю, что и думать». «Очень страшно надеяться. Я сделаю все, что вы скажете, шеф. Тогда в душе у меня все поломалось. А потом появилась эта женщина. Нам обоим было больно. Но откуда взялась ее боль, она не рассказывала, простите». «Текс, когда вы удочерили девочек? 6 лет назад?» «Они появились в Брайне в июле, вроде бы 6 лет назад, и почти сразу я их удочерил, но официально удочерение не оформлено». «Грилл, почему ты увез Текса на допрос в Бенедикт?» — спросила я в надежде, что он ответит. «Мы нашли в пещере его капкан». «Там, где кошелек и сумочка?» «Да». «Как вы поняли, что это его?» «Там было вытравлено его имя». «Я без понятия, как он там оказался. Этот капкан я потерял много лет назад, и в пещеру я его не клал. Я готов ответить на все вопросы. Но сейчас я хочу найти дочь». «Посмотрите». Лейн протянул руку. Мы одновременно посмотрели туда, куда уходила дорога. Клубы черного дыма поднимались к небу. «Вот сукин!» Грилл побежал первым, но мы сразу последовали за ним.